хозяин Дюбскейра их просто ненавидит. Хочу признаться, что всемирно известно гостеприимство людей этого района меня начинает пугать. Англичане говорят, мой дом, моя крепость. То же самое, видимо, можно сказать и о шотландцах, не так ли? Крепость здесь есть. Дом рода Далвинни. Далвинни — это город, а не род. Значит, он называется по-другому, а вот как? Язык сломаешь. Человек, который здесь живет, лорд Кирксайд, бывший руководитель округа, важный человек, но, как ни странно, живет очень уединенно. Он редко покидает свой остров, да и то только для того, чтобы принять участие в играх, устраиваемых жителями Плоскогорья, или раз в месяц съездить на юг, чтобы выступить в палате лордов против архиепископа Кентерберийского. Он, видимо, сам порой не знает, где будет находиться в то или иное время. Кажется, он очень низкого мнения о палате общин, читает длинные речи по этому поводу. Верно. Но в последнее время положение изменилось. Он потерял своего старшего сына и будущего зятя. Авиационная катастрофа. Говорят, это его здорово подломило. В этом районе все о нем хорошего мнения. Мы облетели южную оконечность Дюбскейра и внезапно увидели крепость, точнее замок. Несмотря на остроконечную крышу с бойницами, круглые башни и большие ворота, он не мог конкурировать с замками Виндзора и Балморала. Слишком мал был для этого. Он стоял на вершине утеса, возвышающегося над морем, ярдов на 50. Если выпасть из окна спальни, то первой точкой соприкосновения будут острые скалы, расположенные у самого побережья. Так что, выбрасывая кого-нибудь из окна, его можно предварительно и не убивать. Под замком разрушающаяся в течение сотен лет горная порода образовала берег шириной приблизительно 90-100 футов. Люди здесь соорудили маленькую гавань. Камни и обломки скал использовались для постройки дамбы в форме подковы. В конце гавани находился корабельный ангар длиной футов 35, то есть ангар, в котором можно поместить большую весельную лодку и только. Подняв машину выше, Уильямс пролетел над замком ярдах в 70. Он был построен в форме правильного четырехугольника, причем стена, обращенная вглубь острова, отсутствовала. Сторона, выходящая в море, имела две башни с бойницами. На одной из них было укреплено древко ярдов 7 с флагом, на другой — высокая телевизионная антенна. С эстетической точки зрения башня с флагом была более красивой. На некотором расстоянии от замка тянулась зеленая полоса длиной приблизительно 200 ярдов. Зелень была настоящей. Ее щипали козы. Уильямс попытался приземлиться именно здесь, но ветер оказался слишком сильным. Наконец он сел на восточной подветренной стороне, довольно близко к краю скалы. Я вышел и пошел по направлению к замку, как вдруг наткнулся на девушку. Я всегда считал, что если внезапно наткнусь на одном из уединенных островов Гебридского архипелага на девушку, то на ней должна быть юбка, ибо без данной части одежды на гибридах просто трудно кого-нибудь представить. Кроме того, на ней должен быть шерстяной твинсит и коричневые спортивные башмачки. А сама девушка будет черноволосой красавицей с дикими зелеными глазами. И зваться она будет Дейдре. Встреченная мной девушка не оправдала моих ожиданий, за исключением глаз, которые, правда, не были зелеными, но выглядели довольно дикими. Во всяком случае, таковым оказался ее взгляд. Светлые волосы были пострижены соответственно моде, длинные полукружия встречались под подбородком, а над глазами были словно обрублены. Такая стрижка даже при сильном ветре скрывает более 0,9 лица. Сине-белая в полоску кофточка из джерси и старые джинсы, казалось, были сшиты прямо на ней с помощью портативной швейной машины. Иначе было трудно представить, каким образом она могла в них влезть. В довершение всего на загорелых ногах я не увидел обуви. «Добрый день, мисс. У вас что-нибудь случилось с машиной?» «Собственно говоря, нет. Ничего не случилось? В таком случае я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что вы находитесь в частных владениях, и прошу вас незамедлительно